обеспокоенный увиденным и услышанным, угрюмый селезень поздно вечером вернулся на постоялый двор. За окном синели ранние сумерки, кричало воронье, примащиваясь в соседней роще на ночлег. В большой темной избе за тесовым столом сидели ночлежники, потные бородатые мужики, и играли в зернь. Слабое пламя лучины едва освещало возбужденные лица игроков, среди которых сидел брюхатый с толстым багровым носом шатучий монах, широкоплечий, здоровенный, он весь был покрыт буйными волосами. Жесткие пучки их лезли из ноздрей, из ушей, покрывали толстые проворные пальцы, рыжим пламенем бушевали в огромной курчавой бороде. Из-под нависших косматых бровей инока лукаво глядели шустрые глаза. Подле него на столе стояла жестяная кружка для сбора пожертвований. Монах опускал в нее выигранные медики и серебрухи. Потряхивая скарбницей, он басом провозглашал: «Чада мои милые, кто еще?» Везло шатучему. Рядышком пристроился Сидорка Копеечкин и алчно смотрел на проворные руки монаха. Он восхищался проворством инока. «А ну-ка, отец, кинь еще косточку!» Селезень неслышно подошел к столу и подсел к игрокам. Мужики хмуро выкладывали на стол медики, по лицу Копеечкина растекался пот, борода была взъерошена, монах загремел костяшками, ухмыльнулся в бороду и снова провозгласил: «Во имя Отца и Сына и Духа Святаго! Начнем, милостивцы, новый кон!» Он невидимо ловко перебрасывал кости. Мужики ротозеи очарованно смотрели на мелькавшие волосатые руки и не замечали шулерства. Копеечкин то проигрывал, то внезапно и ему перепадал медяк. Пламя в светце потрескивало, на крепостной каланче пробили полночь. В избе стало душно, парно. Мужики злые, с опустошенными карманами один за другим покидали за столицу. — Куда, милые? — с улыбочкой спросил инок. — Давай еще! — Все подчистую, — признался проигравший и тут же в доказательство выворотил карман. Селезень забрался на палате и вскоре заснул под завывание метели за окном. Утром хозяин постоялого двора, схватившись за голову, заголосил на всю избу: «Ой, загубили! Ой, зарезали!» Монах и мужики бросились к сараям, ни Гнедова, ни Серого в хлеву не оказалось. «Укатил черномазый дьявол!» — выругался инок, и вдруг лицо его обмякло. Он с завистью подумал о селезне. Вот провора, мужик! Иван Селезень в полночь примчал к Нижне-Тагильскому заводу. Падал густой мокрый снег, и все кругом потонуло в глубоком мраке. Где-то из-за снежного сугроба мелькнул и погас одинокий огонек, кони испуганно всхрапнули и разом остановились перед невидимой преградой. Из тьмы внезапно вышли два здоровенных мужика в собачьих дохах с рогатинами в руках. — Стой! Куда прешь, сатана? — раздались сильные злые голоса. — В Тагил тороплюсь! «Дорогу!» — рассерженно прикрикнул на них продрогший приказчик. «Кто такой?» «Зачем?» — грубо спросили мужики. Селезень вдруг испугался. «А кто они сами? Ишь, как неприветливые!» — подумал он и сразу попытался схитрить. «По всему догадываюсь. кому вы привержены? Мужики угрюмо молчали. Селезень беспокойно завертелся в санях и многозначительно продолжал. — Посланец Царев, вот кто! Еду принимать завод! Эх, вон а что! Сам на рожон припер, сатана! Удивленно выругались охранники, и не успел приказчик опомниться, как его живо извлекли из саней и повалили в сугроб. — Братцы! Братцы! — завопил селезень. — Да я пошутковал малость! — Знаем таких! — озлобленно закричал бородатый страж. — Ну-ка, Гришка, вытряхивай его! Они привычными руками быстро стащили с него тулуп, поддевку и заголили спину. — Эй, ребята, сюда! Вора пымали! Из тьмы вынырнули еще три егеря с плетями и начали полосовать селезня. — Ой, милые, да вы сдурели! — Своего бьете! — загласил приказчик. — Да я с Кыштымского завода! Селезень я! — Будет врать! Бей его, Гришка, и за селезня, и за уточку! — подзадоривал егерей бородатый хват. — Братцы, братцы, да и за вас душу за меня вытряхнут! Остановись, ироды! Но это только подлило масло в огонь. Молодцы изо всей силы полосовали селезня. Он не сдержался и от жгучей боли завопил «Ратуйте!». Круто досталось бы кыштымскому приказчику, да спасло его неожиданное появление управителя Нижнетагильского завода Якова Широкого. Он совершал объезд караулов, выставленных вокруг завода, и услышал крики. — Ну, слава тебе, Господи! Одного вора, видать, зацапали! Обрадованно подумал он и с фонарем в руке потрусил на кобыленке на отчаянный крик. Вот и рогатки! На ледяной наст повержен полуобнаженный пленник, и мужики истово полосуют его плетями. — Постой, ребята! — глухо приказал Яков и, приблизившись к истязуемому, осветил лицо его фонарем. — С нами крестная сила! — вылупив в изумлении глаза, выкрикнул он. — Иван! Селезень! Да как ты попал сюда? Приказчик вырвался из рук истязателей и бросился к Широкову. — Гляди! Что твои головорезы робят? — Своих бьют! — пожаловался он. — Да, то не к месту. Зря поторопились. Смущенно потупил глаза управитель. — И какое лихо понесло тебя в темень! — А ну, живо облачить гостя! Недовольные, хмурые егеря неторопливо облачили селезня. — Эх ты! «Напасть какая!» — почесал затылок бородач. «Чтобы толком оповестить, а то режет посланец государя!» Вся спина селезня ныла от боли. «Погоди, ироды, я еще напомню вам эту обиду!» — пригрозил приказчик и сказал с едкой насмешкой Широкову. «Ничего у тебя встречают добрых людей!» Управитель обиженно промолчал. Сердито посапывая, селезень завалился в пошевне и крикнул Широкову. — Ну, Яков, веди к теплу да к огоньку. Изголодался и намаялся я изрядно. Сидя в большой светлой комнате, приказчик морщился от боли, но от стыда молчал. Между тем хозяин распоряжался по дому. — Эй, стрепухи, давай на стол жирные щи, да порося, да штоф, да все, чтобы погорячей. Тяжелой походкой он вошел в горницу. — Выпьешь чарку, — обратился он к Селезню. — С дороги в самый раз! — обрадовался приказчик. Они сели из обильный стол, закусили. Наливая Селезню чару, Широков вымолвил. Эстафета ныне от хозяина дошла к нам. Принес ее один мужик хитрющий. Добрался-таки, подлец, через вражьи заставы. «Ох, боюсь, худо мне от господина будет!» — со вздохом сказал Селезень. «Известно, не похвалит Никита Акинфеевич», — согласился управитель. Но и то надо по совести рассудить. Разве мы виноваты в этом великом несчастье? Да ты послушай грамоту от господина. Широков полез в ящик, добыл измятый пакет и водрузил очки на длинный нос. Никита Акинфеевич писал. «Выжидаем от Нижнетагильской конторы по случаю несчастливых приключений доказать особливо свою добрую услугу. Ждем, что заведенное нами будет в точности исполняться. Заводской конторе надлежит доставить к пристани железо и подготовить караван к сплаву, а также обеспечить людей продовольствием, дабы они оставались при возможных своих спокойствиях. Вот что наказывает Демидов. Управитель поверх очков посмотрел на Селезня. А того не ведает он, у кого пристань. На утку с боем идет Белобородов, злодей наш. И как их оборонять, один бог ведает. На утку? — перехватило дыхание у приказчика. Вон куда хватили. Во что бы то ни стало, оборонять надо, а то погибнет все, — горячо заговорил Селезень. — Читай дальше. Широков огорченно вздохнул. — Не знает господин всего, что тут делается. Опоздал с советами. И вот что еще приказывает Никита Акинфеевич. Слушай. Управитель медленным голосом снова стал читать письмо Демидова. «Предписую вам, — писал хозяин, — увещевать рабочих от участия в восстании и составить из них отряды для отпора повстанцам. Но главную же надежду возлагаем на военную силу. Кроме сего, надлежит, собрав всех заводских жителей, объявить и почасту делать справедливое увещевание, толкуя всем отнюдь не верить бунтовщицким обещаниям. Необходимо все к вооружению способности направить, как то вооружить людей для отпора, сделать новое оружие, устроить палисады и рогатки, расставить часовых и производить всевозможную недремлющую осторожность. То «Сделано нами!» — с горделивостью вымолвил Широков. «Мы упредили хозяина и на свой риск сробили это». «Ты, молочага, расторопен!» — похвалил Селезень нижнетагильского управителя. Этому стало лестно, и он, улыбаясь, сказал. «Допекло-таки хозяина, видать, и он малость смолодушествовал и наказует приказчикам не своевольничать. И что бы ты думал, господин ныне разрешил присылать к нему мирское справедливое изъяснение за общими подписями с жалобами работных на отягощение. Вот забота!» Широков лукаво улыбнулся в бороду и вдруг спросил Селезня. «Ну, что сейчас робить, думаешь?» «Не бойся, нахлебником у тебя не буду», — решительно сказал приказчик. «Не все так пойдет, чуть полегчает, вернусь оборонять хозяйское добро. А пока тут найдешь дело, пошли на утку». «Да там пахнет порохом», — пристально глядя в глаза Селезня, — сказал управитель. — Не боишься? Волков бояться, в лес не ходить. Родение потребно показать господину. Зачтется потом при награде. То верно, — согласился Широков, свернул грамоту Демидова и снова упрятал в ящик. Селезень еще выпил чару, закусил. Слипались глаза. В курятнике на нашествие прокричал петух. Ну и отдыхать пора. — Идем в Горенку. — Отоспишься, — предложил гостю управитель и провел его к широкой постели. Селезень быстро разделся, кряхтя и морщась от боли, улегся в мягкую перину. Хозяин загасил свет, и вскоре послышалось ровное дыхание уснувшего приказчика. Утром Селезень обошел Нижнетагильский завод. Его порадовала распорядительность Широкова. Вокруг завода подновили тын, накатали снежные валы, полили их на морозе водой, и они обледенели, а впереди валов наставили рогатки. На башенках сторожили часовые, за пригорком неподалеку от барского дома темнели пушки. Бравый капрал распоряжался подле них, обучая заводских людей обращению с орудиями.